Потом иду к тому месту за углом кондитерской, где, я уже знаю, наверное, дожидается меня Леня. Ну, конечно, он там. Ухмыляется издали. Мрачно подаю ему нераспечатанное письмо. «Барыня сказал, ответа не будет». Эту фразу мы с Леней незадолго перед тем слыхали в театре. Там ее произносил актер, изображавший лакея в ливрее с блестящим позументом. «Ах, господин лакей, какая глупая лошадь ваша, барыня!» декламирует Леня так громко, что на нас оглядываются прохожие. «Если бы она распечатала письмо, она была бы в восторге!» Слегка надавливаю на продолговатую штучку, вложенную в конверт. Штучка словно поддается, становится мягче. «Что ты делаешь?» — сердится Леня. «Не мни лапой, раздавишь!» Но я уже достаю из конверта завернутую во много бумажек шоколадную конфету, ликерную бутылочку. «Слава Богу, догадалась! Я тебе послал чудный подарок, а ты... Из чего это ты сегодня такая?» «Какая еще такая?» «Ну, такая, словно ты уксусу нанюхалась. Хочешь, я тебе еще один подарок сделаю? Роскошный!» Мы как раз поравнялись с магазином музыкальных инструментов. В витрине среди балалаек, мандолин, скрипок, как богач среди бедных родственников, возвышается огромный барабан. «Хочешь?» — спрашивает Леня так, словно речь идет о какой-нибудь свистульке. «Самый нарядный из всех музыкальных инструментов и самый громкий из всех. Хочешь, подарю? Для друга ничего не жалко». И, не давая мне опомниться, Леня мгновенно вталкивает меня в дверь магазина. «Чем могу служить?» — приветливо обращается к нам продавец. Леня указывает на барабан. «Сколько стоит эта штука? Ну, вон та, круглая, пузатая, а?» «Барабан?» — удивляется приказчик. «Ага, ага, вот именно, барабан. Сколько он стоит, а?» Приказчик отчеканивает, словно предлагая прекратить неуместные шутки. «Вы желали бы приобрести барабан?» «Ага, желали бы», — отвечает Леня все с той же глупой интонацией. «Вы играете на барабане? Умеете?» «Нет, я пианист, а барабан — это для нее», — показывает Леня на меня. «Она умеет, она барабанщик, понимаете? Отставной козы барабанщик». Продолжение этого разговора я уже не слышу, потому что пули вылетают из магазина на улицу. Через минуту меня догоняет Леня. «В последний раз!» — обрушиваюсь я на него. «Никогда в жизни никуда с тобой не пойду! Одно безобразие, один срам!» Леня преувеличенно наивно хлопает глазами. «Ну почему? Что я такого сделал? Вижу, ты сегодня какая-то наизнанку вывернутая. Я и захотел купить тебе хорошенькую веселенькую игрушечку. Барабанчик, тамбур-мажорчик, пых-та-пых-та-пых-та, трудер-рудер-рум!» Я молчу, потом говорю тихо. «Ленечка, я вчера прочитала такую книжку. Ни о чем, ну просто ни о чем думать не могу после этого». Леня сразу становится серьезным. Это одна из самых милых его особенностей. Вот, кажется, только сейчас он безудержно дурачился, озорничал. Можно было подумать, пустейший мальчишка. Но тут же услыхал какое-нибудь невзначай брошенное слово и сразу преобразился. Он весь внимание, а глаза, красивые бабушкины глаза, как говорит Иван Константинович, светятся умом, мыслью. «Книжку?» — переспрашивает Леня. «А какую это книжку ты прочитала?» Я беспомощно озираюсь. «Нет, об этом, о таком нельзя говорить на улице. А дома будут мешать. Даже не столько мешать, сколько перебивать настроение. Юзефа усадит нас в кухне за чисто выскобленный стол и станет угощать нашим любимым блюдом – картошкой, испеченной в мундире.